Миранду охватил страх, она съежилась. Что он хочет с ней сделать? От него можно ожидать все, что угодно. Первое, что она подумала, он утопит меня. Но Маттиа только взял ее на руки и опустил в воду первой, а уже затем лег сам. Когда он это сделал, неприятно горячая вода, обжегшая все тело, колыхнулась, уровень поднялся Миранде до груди, хотя до того едва касался ребер. Маттиа погрузился в эту воду, согнул колени, ванна была ему коротка, совсем не по росту, и легко посадил Миранду себе между ног. Все это время она, плотно сжав бедра и ссутулившись, будто стараясь стать для Маттиа незаметнее и хоть немного прикрыть грудь, боялась даже сделать глубокий вдох. Привыкнуть к горячей воде для нее было пыткой, учитывая все раны, ссадины и особенно отрубленный мизинец. Миранда боялась мочить повязку и болезненно держала руку на весу. «Ну-ка, повернись ко мне». Она сделала, что он сказал, сразу же, без капризов, пауз и промедлений. Это была почти мгновенная, собачья реакция на команду. Маттиа остался ею доволен. Усмехнувшись, он осторожно отвел от ее лица повлажневшие из-за пара волосы и осторожно отклеил скотч. Миранде почти не было больно, разве самую малость, из-за краешков, слишком сильно прилипших к коже. Она осторожно облизнула губы, слегка поджала их. Все это время Маттиа пристально наблюдал за ней, и ей показалось, его темные глаза смеялись. «Тебе по-прежнему нельзя кричать и громко говорить, ты помнишь?» – уточнил он и внимательно поднял брови. «Да», – очень тихо ответила Миранда, и Маттиа, успокоенный этим, кивнул и развалился в ванне, расслабленно опустив руки по обе стороны бортика. «Хорошо, тогда давай немного полежим и расслабимся. Столько дней мне этого очень не хватало». Она промолчала, сидя все такой же напряженной и прямой. В голове постоянно вспыхивала одна и та же мысль. «Бежать, надо бежать, бежать во что бы то ни стало». «Но как?» Миранда осторожно взглянула на убийцу, беспечно прикрывшего глаза. Он казался сейчас таким спокойным и расслабленным, что, если, немного погодя, он уснет. Может он вообще уснуть, разомлев в горячей ванне, тогда сумела бы она погрузить его под воду и держать там, пока он не задохнется, хватило бы сил, морально, возможно, хотя прежде ей не приходилось топить людей, но технически Миранда не надеялась, что сладит с ним. От его тела веяло странным, концентрированным жаром. Она видела, что он умел делать с людьми. Он легко поднял Джейкоба на плечо, а перед тем отделал его, как боксер грушу. Он вынес на себе Ника. Ник был здоровым, крепким малым. У него бицепс шире ее талии. Нет, у нее нет шансов. Когда он почувствует, что задыхается, то очнется, откинет в сторону, как котенка, а затем убьет. У нее не было ни единого шанса против него в силовом поединке, и она это знала. «Эй!» – вдруг мягко позвал он и обнял ее за плечи. «Не сиди так, отдохни, тебе это тоже нужно». «Скажешь, нет?» – Миранда ничего не говорила. Она старалась даже не дышать лишний раз. «Правильно, не мочи повязку», – одобрил Маттиа, глядя, что она не погружает руку. «Можешь положить ее вот сюда, давай-ка». Он уложил перевязанную кисть себе на грудь и привлек Миранду туда же, на покрытую каплями пота смуглую кожу. От контраста температур в воде и в ней ее по спине Миранды пошли мурашки, она сжалась. Маттиа ухмыльнулся, положив руку себе под затылок. «Как отдыхаем, что скажешь?» Она ничего не хотела говорить, чувствовала бедром и животом его тело, притиралась к нему, потому что Маттиа сам так ее уложил, и панически соображала, что делать. Не отвечать страшно, отвечать противно. Что хуже, умереть или жить? Но присмыкаясь перед серийным убийцей, «Мне холодно», только и сказала она. «Холодно?» Маттиа убрал руку, приподнялся на локте и нахмурился. «Девочка, нужно было сразу это говорить, иди-ка ко мне поближе». Вот так, он легко прижал ее еще теснее прежнего, лег ниже под воду и утянул ее за собой. Вода еще не успела остыть. Миранде она доходила теперь до шеи, и тело впрямь начало согреваться, но внутри все равно было чувство, что она глотала куски льда целиком. Маттиа закинул ее раненую руку вместе с другой себе на плечо и улыбнулся. «Холодно ей, детка, это стресс, это нервы, это пройдет. Все, что сейчас тебе нужно, немного расслабиться и привыкнуть ко мне, и дальше, считай, будет как по маслу. Просто помни, что я никогда не обижу тебя, если ты не нарушишь правила». «Ты помнишь правила?» «Да», — шепнула она, опустив лицо. Она ненароком коснулась губами воды и чуточку проглотила ее. «Да», — эхом откликнулся Маттиа и сощурился. «Ты была даже там не похожа на своих друзей. Ты показалась мне рассудительной. кроме Меридит, с кем ты дружила?» Миранда дернула плечами. Вопрос был болезненным по целому ряду причин. Маттиа под ней медленно заворочился, ложась удобнее, и Миранда крепче сжала бедра, почувствовав, что к ее ляжке притерся его затвердевший член. Только с ней. Ну, она поморщилась. Возможно, еще с Линдой. Она мне нравилась. И мне тоже, согласился Маттиа. Вы были бы куда лучшими подругами. Миранда вспыхнула, но сдержала яркую злость, заворочившуюся внутри. Как он смеет так говорить, подонок, после того, что сделал с ней? Проглотив горькие зерна гнева, она стиснула челюсти, затем, взяв себя в руки, сказала как можно спокойнее. Она друзей среди нас не искала. Маттиа что-то промычал и поправил ее каштановые волосы, поплывшие по воде. Заботливо, даже очень собрал их в комок и отжал, затем устроив на бортике ванной, чтоб обсохли. В любом случае, она была бы лучше Меридит, уверенно сказал он и погладил Миранду по скуле, скользнув ниже, на шею. Эта сучка, она не может быть твоим другом после того, что сделала. А что она сделала? Он мягко улыбнулся. Когда поняла, какая участь ее ждет, предложила себя. Мне, себя, это его словно повеселило, он даже покачал головой. Дурашка, я сразу сказал, что мне никто не нужен кроме тебя. Маттиа вдруг куда более внимательно заглянул ей в лицо, подняв его за подбородок. Хочешь или нет, смотри в ответ, вот что подумала Миранда, вперевшись своими глазами в его, нечеловечески тяжелые, окруженные морщинками, с темными веками, с короткими черными ресницами. Она рассказала мне все, что знала, продолжил Маттиа, обведя большим пальцем ее губы и приоткрывая их. Все, чтобы только я убил тебя, а не ее, ведь вы так похожи. Какая мне разница? Он улыбнулся. И правда, какая? Он поцеловал ее, гладким движением вобрав в себя язык и сплетая его со своим. Миранда не смела сопротивляться, разве что тело ее от неожиданности среагировало не так податливо, как она хотела. Она плотно сомкнула челюсти, сама того не желая, и Маттиа выдохнул ей в рот от боли. У себя в слюне она ощутила солоноватый вкус крови. Она одеревенела, ожидая, что за это будет наказание, может он ее ударит, может, сделает чего похуже. Но он лишь вынул язык из ее рта и выдохнул в губы, крепко взяв Миранду за затылок. «Открой их, детка, не сопротивляйся. Давай, давай». Она послушалась, хотя для этого пришлось сделать невозможное, взять контроль над своим насмерть перепуганным телом. Миранда прижала обе связанных руки к груди, словно защищаясь или пытаясь отстраниться от Маттиа, но все было попусту. Он крепко поцеловал ее, лаская руками живот, разминая бедра и скользя то вниз, к ним, то вверх, к грудям. Потом отстранился и начал перекладываться с бока на спину. Она вспомнила, как холоден и жесток он был в пансионе, и как взял ее на глазах у всех. От этого Миранду пронзила болью такой настоящей, будто он ударил ее ножом в спину, и тот прошел сквозь сердце. «Сядь на меня!» Она не сразу заметила, как сильно он завелся. От испуга замешкалась, за что и получила. Он рыкнул почти нечеловеческим голосом. «Сядь!» У него заволокло глаза той пеленой, какая бывает обычно у кокаиновых наркоманов. Ничего, кроме вожделения, ничего, кроме жажды очередной дозы, в них не было. Но его дозой был живой человек, которым он стремился обладать, и знал, что будет, или они оба умрут. Миранда послушно села ему на бедра. Он разбил ее скрепленные руки резким рывком, заставил опереться себе на грудные мышцы, поерзал под ней. Миранда хорошо знала, чего он хотел, но не собиралась давать ему это, пока он не скажет. У нее не было другого выхода. Она не хотела умирать в старом вонючем мотеле на дороге вдоль леса с иквой, в этой глуши, после всего, что с ней случилось. «Приподнимись». «Да, да». Он с трудом мог бы сказать, когда у него была женщина. Он даже напряг память, чтобы сделать это, но бросил. Гэб пустил в его теле корни слишком рано, Маттиа недолго гулял. Большую часть своей жизни он был зациклен на болезни, не на отношениях. Да и не нужны они ему оказались, эти отношения. У него был отец, была коллекция бабочек, были дом и работа, и тренировки, вот что он любил. Теперь он любил Миранду очень сильно, так сильно, каждой клеткой своего тела, что желал отлюбить ее до полусмерти, и сдерживался, лишь понимая, второй раз найти свою Миранду у него могло не получиться. А ему так понравилось жить и видеть этот мир таким, каким его задумывал Господь. Он знал там, в пансионе, что на пике агрессии и адреналина, бивших в кровь, он не мог войти в нее, иначе убил бы. Он тогда страшно озверел, и его сексом были чужие смерти. Теперь все было иначе. Он чувствовал ее связанные ладони и вес тела, опиравшегося ему на грудь. Он слышал ее дыхание, видел так ярко, как только мог, капли воды на зарумянившихся плечах, на светлом животе, в плотных складках мясистых ляжек. Для него это было наваждение, и он лег еще ниже в воду, так, что волосы его стали под ней черными и поплыли, зазмеились, завились кольцами. Вода залилась в уши, коснулась уголков губ. Он приподнял член, обхватив его у основания, другой же рукой заставил Миранду привстать, а потом опуститься. И оказавшись внутри нее, он громко вдохнул воздуха в грудь, хлебнул воды, затем тут же выпустил ее изо рта, и опять глотнул при новом хлопке ее ягодица свои бедра, и руками обхватив Миранду за бока, показывая ей, каким должен быть темп, он провалился во тьму. 3. Она дышала, как загнанная, словно пробежала марафон. Груди было так тяжело подлетать вверх и опадать вниз, и двигаться то вправо, то влево, как в диком танце. Она болела, тянула, ничем не сдерживаемая, а в животе было так больно, будто в нее вогнали нож и раздирали им изнутри. Сухая и не желающая принимать его в себя, она приняла. Вода плескала до бортиков, лизала стены ванны и переливалась на кафельный пол. Маттео было плевать. Он любил ее с упоением и скоростью мужчины, у которого давно не было женщины. Он получал яркое удовольствие от быстрого, жесткого секса, и кончил почти сразу, меньше, чем через минуту, и много. Миранда чувствовала, как содрогается его член, как оттуда, пульсируя каждым толчком, он изливается в нее, но не удивилась, когда он продолжил. В его глазах было усталое отчаяние и странная, лихорадочная радость. Он просто выдрачивал себя живым человеком, не отпуская то ее боков, то ее ягодиц из рук, и не обращая внимания, как плещет уже остывшая, холодная вода, как бледна и испугана Миранда. Второй раз он не кончил, но мучил ее долго, около получаса, прежде, чем рывком вышел и встал. Вода потоком полилась с его тела и не отжатых волос. Он на это плевать хотел, сгробастав Миранду. Правда, снял с полки два неважной свежести, зато больших полотенца и уже на кровати вытерся сам и вытер ее, всю, насухо. «Мне сложно остановиться», — глухо предупредил он, бросив полотенце на пол у кровати, и толкнул Миранду под себя на постель. Она вздрогнула, упав на матрас. «Я слишком долго тебя ждал, и я хочу, чтобы ты тоже меня хотела». Однажды она сжала бедра и хотела сказать «никогда», но снова промолчала. По ее испуганному взгляду он многое и так понял. Не для всех вещей в этой жизни нужны были слова. Маттео встал, поворошил рукой в кармане куртки, не спуская с Миранды глаз. В полутьме комнаты они горели, как печной совок, полный пылающей золы. Мокрые волосы свисали вдоль его лица на грудь. Он что-то взял, в темноте не разобрать, что именно. Маттео подошел к ней так стремительно, что Миранда попыталась отползти на постели, испугавшись, вдруг он ее ударит. Но Маттео легко раскинул ее ноги, лег между них и, передавив Миранду предплечьем поперек туловища, молниеносно вскинул руку, в которой оказался шприц. Миранда не успела даже пискнуть. Он сделал ей укол в шею, и это был укол человека, знающего, как это делать правильно. Все хорошо, наконец, он разжал плотно сомкнутые челюсти и погладил Миранду по голове. Все хорошо, не бойся. Но она боялась и от страха всхлипнула. Из уголков глаз, смачивая кожу, покатились слезы. Что он вколол ей? Снова наркотик? Она с мольбой посмотрела на него. Маттео покачал головой, точно хорошо понимая, о чем она думает. «Нет, милая, это снотворное. Просто снотворное. Я же не хочу, чтобы ночью ты сбежала от меня, пока я сплю без задних ног, выжатый досуха». Он вошел в нее, мягко и плавно покачиваясь внутри. Приподнял за талию, целуя в щеки и шею, в подбородок и лоб. Миранда, ожидая, когда подействует укол, тяжело задышала и облизнула губы с запекшейся слюной. Она подумала, вдруг он усыпил ее, чтобы сделать с ней что-то ужасное, что-то, что сделал со всеми, кого убил на ее глазах. Каждая часть ее тела словно выключалась. Она перестала чувствовать сначала ноги, потом поясницу. Она уплывала в сон, отчаянно разрыдавшись. Если это были последние секунды ее жизни и после Маттео Кастас будет истязать ее. «Пожалуйста», — взмолилась она, — «пожалуйста, только не убивай меня, пожалуйста». Маттео покачал головой, не прекращая двигаться. Она плакала и жалась к нему, она молила его. Это так возбуждало, что он только ускорил темп, теперь чувствуя в себе силы кончить и второй раз. «Пожалуйста, Маттиа, пожалуйста». Снотворное было хорошим, он рассчитал верную дозу. Миранда засыпала, бормоча, но прикрывала глаза. Лицо ее расслабилось, губы приоткрылись. Она пыталась вынырнуть из сна только единожды, но тщетно. Маттиа это только завело. С коротким стоном, похожим на крик боли, зная, что она его уже не услышит, он притянул ее к себе за связанные руки и впился губами в ее бесчувственный рот. Еще раз застонав, согнулся в пояснице, сгорбился и несколько раз ритмично вздрогнул, напряженный так, что стало больно всему телу. Он не выпускал из мыслей, что она молила его, она его умоляла, она позвала его по имени, она. Он зажмурился, разом пропотел, выпуская в нее еще семя, сколько мог, пусть и немного. Теперь удовольствие было ярче, боль в узловатых бедрах острее. Он чувствовал себя так, словно из него выкачали душу, и упал на бок, дрожа от наступившего холода и усталости. Как хорошо, что он усыпил ее. Он не смог бы долго караулить свою пленницу, а если бы она сбежала? Маттиа даже думать об этом не хотел. Никаких «если» нет. Она теперь не сбежит. Не сейчас, когда он наконец получил все, что хотел, и все, что ему причиталось. Прижав ее к себе, обняв так крепко, что она не смогла бы сама выпутаться из его рук, Маттиа Кастас едва нашел в себе силы набросить на нее и на себя шерстяной плед, лежавший в ногах. Колючие ворсинки покалывали кожу, пока не согревая усталое тело. Маттиа крепко заснул и без всякого снотворного, подмяв под себя девушку, и последней его мыслью было, нужно возвращаться домой, как можно быстрее. Уже оттуда ей не сбежать, и там их никому не найти. Миранда Палм просто растворится на юге Калифорнии, точно ее и нет в живых, а может и вовсе никогда не существовало для целого мира, кроме него одного. 10. Индийская весна Сакраменто. Где я? Она шевельнулась, чувствуя, как покалывает онемевшие ноги. Что со мной? Услышала какой-то шорох справа. Не могла долго вспомнить, где заснула, но потом это случилось, и ее охватила паника. О боже, я жива, жива. Миранда с глубоким всхлипом, как пловчиха, вынырнувшая из воды, попыталась неуклюже встать на локтях и тут же повалилась на бок. Ее запястья были по-прежнему связаны, хотя что-то, например, отсутствие боли в руках, подсказывало, что Маттиа, возможно, снимал путы, когда она спала. Она покрылась холодным потом, потому что не знала, цела ли, и не знала, что он сделал с телом, когда выключил ее, как по щелчку. Память возвращалась пульсирующими толчками. Миранда, дрожа, утерла рот тыльной стороной ладони, когда вспомнила, что ее целовал, где хотел, этот чертов ублюдок. Он не только целовал тебя, милочка. Перед помутившимся от страха взглядом все плыло, но Миранда нашла силы быстро окинуть им себя и все вокруг. Она цела, она невредима, он не отпилил ей никакую часть тела, не наизмывался, не воткнул в живот проволоку, как бедной Линде. Вроде бы все в порядке, тогда бежать, бежать, пока она его не видит. Где же он? Доброе утро, милая. Вздрогнув, Миранда запрокинула назад голову и увидела Маттиа. Он улыбался, привалившись плечом к дверному косяку в ванную комнату. Влажные волосы вились мягкими волнами, спускаясь на грудь. Улыбка его стала шире прежнего, и даже добродушнее, обманчиво добродушнее, когда он сел к ней на постель и погладил по бедру. Он как мысли ее читал. Миранде стало тошно от того, что он видел, как она испугана, и от того, что он откровенно наслаждался этим. Больной, ненормальный мерзавец. Ладонь его была такой большой, что обхватила почти всю ляжку Миранды. Все, что Миранда знала о своих ляжках, слова матери о том, как ей было бы неплохо посидеть на одной из голливудских модных диет. Кстати, про моду. В то время предпочитали анорексичек. Как спалось? Хотя, нет, ничего не говори. Он убрал волосы назад от ее лица. По глазам вижу, что ты голодна. Ну так ведь? Она хотела проблеваться после каждого его прикосновения, но не сделала и не сказала ничего, что могло бы его взбесить. Даже не разрешила себе отразить на лице отвращение к нему, словно закаменев. Впрочем, молчание, как она подозревала, вскоре начало бы его раздражать так же, как и сопротивление. Он хотел другого. Он хотел себе податливую сучку для случки, девушку, которая трогательно поддастся на его зверские ухаживания и, наверное, свихнется, потому что тоже увидит в его словах и действиях какой-то долбанный темный романтизм. Он хотел, чтобы она его тоже хотела. Снова промолчав, Миранда подумала, что именно так роет себе могилу. Она не может молчать вечно. Маттиа вчера ясно высказался. «Однажды ты меня захочешь, а если нет, пеняй на себя». Все, что ей оставалось делать, либо умереть, либо подчиниться. Как писали в умных книжках отца, «Терциум нон датум», 24, третьего не дано, лад. «Вчерашний наш ужин я умял, прости», он развел руками, «слишком проголодался, у меня давно никого не было, и силы я ни на кого не расходовал, так что мне было очень непривычно проснуться таким дико голодным». И он не лгал. Это было для Маттиа удивительным открытием. Обычно его аппетит заставлял желать лучшего. Он впихивал в себя еду, не желая поглощать ни кусочка из того, что обычно лежало на тарелке, но ел ради калорий, ел ради того, чтобы жить так долго, как мог его измотанный болезнью организм. Это утро стало для него особенным. Едва открыв глаза и аккуратно переложив спящую девушку со своего плеча на матрас, он ощутил в желудке непривычное сосущее чувство, а затем, ну совсем как в какой-нибудь книжке, услышал, что в животе заурчало. Маттиа резко сел тогда на кровати, долгим, ошарашенным взглядом вперился в Миранду. Он не мог поверить, что один человек мог переменить в его жизни все. Он съел то, что они купили накануне вечером, в одиночку, и не против был даже после этого закинуть в себя что-нибудь еще. «Но я предусмотрительно заказал кое-что из здешней закусочной», — он поднял указательный палец, «минутку», и подошел к столу, на котором стоял телевизор, взяв с него тарелку, накрытую простой бумажной салфеткой. Все это время Миранда, по-прежнему обнаженная, со спутанными после ванны, непросушенными волосами, ежась, лежала на кровати, с тревогой наблюдая за Маттиа. В узкие щелочки между задернутых штор пробивался утренний свет из окна. Миранда иногда бросала на него взгляды, надеясь, что кто-нибудь пойдет мимо их комнатки и подумает заглянуть внутрь случайно. Совершенно случайно. Разве такого не может быть? А заглянув, обязательно увидит ее на кровати, голую, связанную, напуганную. Маттиа, подняв до локтей рукава бежевого свитера, снова опустился рядом с Мирандой и развязал ей руки, положив тарелку на одеяло. «Думаю, так тебе будет удобнее есть», — сказал он и внимательно посмотрел на Миранду. «Погляди, тут есть то, что придется тебе по вкусу». После того, что он устроил в пансионе, Миранда боялась даже дышать при нем. Она робко отодвинула салфетку не потому, что была голодна. В горле стоял противный ком, и все, чего ей хотелось, — расплакаться и попроситься к маме. Но вместо этого пришлось молча оценить то, что он принес. Сэндвич-треугольник с тунцом, шоколадный пончик с посыпкой, пара круассанов, мандарин. «Спасибо», — неловко сказала Миранда. «Да, это пойдет». «Пойдет», — Маттиа криво улыбнулся и повторил, взъерошив волосы себе на затылке. «Пойдет». Она хотела спрятать свою наготу за пледом и робко прикрыла им грудь, чтобы Маттиа не смотрел на нее, но его, видимо, это не волновало, или он нарочно не давал ей одеться. Впрочем, он сам подумал об этом и сказал ей, что она может собраться и поесть. «Все равно мы скоро уезжаем отсюда», — небрежно бросил он, — «так что делай все быстро». Миранда знала, что задавать вопросы, куда они поедут и что он будет делать с ней затем, худшие, что она может придумать с таким человеком, как он, потому только кивнула и, опасливо задержав на нем взгляд, промямлила: «Я могу встать?» Маттиа широко улыбнулся, потрепал ее по затылку, совсем как хозяин ну очень умной собаки, который так гордился своей питомицей. «Да, милая, можешь. Я выслужилась перед тобой, ублюдок, но это ничего не значит», — мрачно подумала она, спустив ноги с кровати и кое-как поднявшись. Все тело после вчерашнего вечера болело. Так не случилось бы, займись она любовью добровольно. Но организм отторгал то, что с ним случилось, и никакая к хренам собачьим это была не любовь. Миранда не хотела делать этого с больным на всю голову убийцей. Между ног соднило, живот болел, ныли бока и поясница. Ее кости и связки помнили каждый его толчок, каждое проникновение, хотя он не был ублюдски груб и напорист с ней. Миранда подумала об этом и задалась вопросом, почему так, но понимала, что сразу не сможет ответить на него. Это было пока что время собирать камни. И камни в ее случае были вопросами, чего от нее хотел Маттиа на самом деле. Миранда неловко наклонилась за джинсами, которые, она точно помнила, вчера они снимали в ванной комнате, и остановилась. Она не нашла трусов, белье на кресле, лаконично сказал Маттиа, когда понял, что она ищет, и кое-что вместо блузки. Я с ней немного увлекся накануне. Миранда не стала ничего говорить, не стала припоминать ему этого. Она помнила, как читала, что таких людей, как он, нельзя провоцировать на агрессию, нельзя давать триггеры и ниточки, которые привели бы к уже совершенному акту насилия. Она быстро оделась в то, что он ей дал. Прежние джинсы, короткий телесный топ и поверх него, синюю толстовку с логотипом бейсбольной команды Angels на молнии. Толстовку Миранда не успела застегнуть. Маттиа потянул ее за руки, усадил себе на колени. Он знал, ему попалась умная девчонка, она не станет сопротивляться. Да она даже не пикнет. Что ты думаешь насчет того, чтобы потом провести весь этот чудесный день в моей тачке, детка? Мурлыкнул он, закинув ее руку себе на плечо. Другую, искалеченную, взял в свою ладонь, лаская пальцы. Миранда вздрогнула. Она побоялась, как бы он не задел культю, в которую сам же превратил ее мизинец. Но Маттиа был осторожен. Он только поднял с тарелки сэндвич и поднес его к губам Миранды. Она не стала сопротивляться и устраивать глупых сцен, сразу сделав хороший укус. «Ты меня радуешь, детка», — честно признался Маттиа, наблюдая за тем, как она старательно жует. «Иногда мне кажется, что я выиграл джекпот. Подумай только, мне могла попасться шалава, или дура, или истеричка. Я не знаю, кто хуже, но попалась ты, кусай еще». Она прожевала сэндвич, проглотила и послушно откусила. Если бы он велел, она бы дерьмо голыми руками жрала, и знала это лучше всех. «Хочешь пить?» Она действительно мучилась от жажды, не настолько сильно, чтобы выпить все, что предложил бы ей Маттиа, но был ли выбор. И, может, ей предстоит провести с ним так много времени, что отказываться просто глупо. Рано или поздно она должна будет попить. «Да, горячих напитков нет», — сразу сказал он. «Но я взял апельсиновый сок. Это не фреш, а так, субстрат в бутылке». «Это очень хорошо», — сказала Миранда и тихонько облизнула пересохшие губы. «Спасибо». Каждое слово, каждую такую брошенную фразу Маттиа считал почти шажком к своей победе. В общем-то, считал совершенно не зря. Он знал, что наступит минута, час или день, когда однажды страх не уйдет, а нет, страх никогда не уходит, он знал это по себе, но притупится. А может, если он будет все делать правильно, перерастет во что-то другое. Маттиа не обольщался. Он был болен, но сообразителен, а это совершенно разные и не противоречащие друг другу вещи. Как много умных психов знавал этот мир. Отец не раз цитировал Дали, это был его любимый художник. Великие психологи те не могли понять, где кончается гениальность и начинается безумие. Но Маттиа больше нравились слова Эмерсона. О появлении истинного гения в этом мире можно узнать, когда все дураки объединяются против него. Маттиа не любил дураков, не уважал их, не терпел. Он считал людей вокруг себя форменными идиотами, большинство из них, и полагал, что мир от смерти одного, двух, десятка или пятидесяти таких идиотов ничего не потеряет. Чем дольше Маттиа жил, тем больше видел доказательств своим мыслям. К его радости, Миранда была умной, к его тревоге, кажется, даже слишком. Они уехали из мотеля около половины восьмого утра. Маттиа оставил ключ на стойке, подождал сотрудника с ночной смены и расписался в специальном журнале, где отмечали прибытие и отбытие. Совсем молоденький, худенький, взъерошенный парень, кутаясь в шерстяную кофту, вышел из подсобки. Он хмуро попрощался с гостями и даже не взглянул на Миранду. Тогда Маттиа вывел ее из мотеля, усадил в бронко и сел рядом за водительское сиденье. Утро уже давно занялось, но дорога была пустой. Он вывел машину на трассу, взял среднюю скорость. Он не гнал, не нарушал правил, был пристегнут и велел пристегнуться Миранде тоже. Он был абсолютно отдохнувшим и давно не чувствовал себя так прекрасно. Чертов ублюдок предусмотрел многие вещи, и Миранду это беспокоило. 2. Редактор, Дилан Чейз, позвонил Брук около 12 часов вчерашнего дня и сообщил, что на линии полиция округа Сонома, и ее хочет услышать офицер. «Как зовут офицера?» – нервно спросила Брук, не отвлекаясь от экрана своего макинтоша. Ей было некогда разбираться с какими-то там копами, тем более из Сономы. «Перил, Пиверелу, господи, я не знаю», – редактор вспылил. «Сними трубку, он на второй линии». Говорит, что-то там по поводу школы. Школы? Какой школы? Брук отвлеклась, пару секунд непонимающе глядя в угол экрана, а затем ее осенило. Ах, школы. Ладно, соедини меня с ним. что ему нужно, не сказал. Они с мужем называли место, где училась Миранда, пансионом, звучало куда лучше, куда дороже. Так и положено звучать месту, за которое они каждое полугодие отваливали по 12 тысяч долларов за обучение, и с каждым годом цена все росла. Подержав палец на кнопке удержания звонка, Брук зажала пластиковую белую трубку между плечом и ухом и сказала: «Брук Лоусон слушает». Послышались шумы, помехи. «Какая же дерьмовая была связь? Он что, из уличного автомата звонит, миссис Лоусон?» Голос был мужской, среднего тембра. «Добрый день, офицер Пиверти, округ Сонома, полиция Санта-Розы. Я звоню, чтобы, мисс...» Он даже осекся и замолчал, а потом переспросил. «Что, простите, мисс...» — повторила Брук и дернула плечом. «Мисс, мистер Пиверти, я предпочитаю такое вот обращение, знаете, нейтральное, без вот этих вот мисс или миссис. Мне кажется, что как-то неэтично на пороге нулевых определять по обращению, замужем женщина или нет, но я, вы знаете...» Она усмехнулась, бегло набирая в документе нужный текст. «В конце концов, с мужчинами такой ерунды не случается, верно? Я миссис Лоусон». «Хорошо, в смысле, мисс. Послушайте, дело серьезное». Он смешался, и она улыбнулась, поняв, что строгий и суровый коп, оказывается, вполне себе обычный мужик на том конце провода. Ох, и любила же она ставить их подчас в такие неловкие ситуации. Брук частенько доводилось работать с полицией, и все благоговение перед их пиететом и значком она утратила еще лет 20 назад. «Я обращаюсь к вам по поводу происшествия в Сент-Лейк. Вы, мать Миранды Палм, это так?» «Да», Брук нахмурилась, легко отвела темно-каштановую челку от лица. «О каком происшествии речь?» «В пансионе случился пожар, мисс Лоусон». Голос его стал сух и холоден. Он предпочитал, как и тысячи других полицейских по стране, сообщать плохие новости бесстрастным тоном. «Есть пострадавшие». «Пострадавшие? Что там произошло?» «Ведется расследование, мисс Лоусон. Преждевременно что-либо говорить». «Погодите, но насколько там все плохо? Вы что же, позвонили мне, чтобы раздразнить и толком ничего не сообщить? Какой тогда от вас вообще, к черту, прок?» «Мисс Лоусон, послушайте», — голос копа был смертельно усталым. «У нас есть все основания полагать, что это был не просто пожар, а поджог. Пока мы находим тела, я и мои коллеги сообщим вам то, что положено сообщить, по прибытию в Сент-Лейк на опознание». «На опознание». Сначала она не ощутила ничего, кроме пустоты. Разве что не услышала, что говорил ей коп в телефонную трубку, хотя она сама задала ему вопрос. По шее пробежал холодок, будто это был сквозняк из открытого окна. Брук просто застыла в кресле возле своего компьютера в большом офисе, в дорого оборудованном кабинете с огромной, яркой картиной ее и Кусамы 25, японская художница, коммерчески очень востребованная, мастер инсталляции и перформанса, часто работает с техникой рисунков горошек. Разумеется, каждый ее элемент был испещрен разноцветным горошком, потому что у Кусамы, рисовавшей в стиле психоделии, все было, черт возьми, в горошек. Рядом висело полотно Джорджи О'Кифф, за которое менеджер Брук отвалил кругленькую сумму на выставке в Нью-Йорке. На полках под стеклом, в больших, дорогих витринах, в ряд стояли ее книги, а также книги авторов, к чьим рукописям она также приложила руку. Было там много изданий, подписанных знаменитостями своего времени. На страницах собственных романов отметились Лорен Эйзли, «Век Дарвина», Артур Голдин, «Мемуары гейши», Джеймс Келли, «Мистер Бой», Дин Кунц, «Дом грома» и многие другие писатели, которые делали издательством огромную прибыль. И там, в сотне миль от собственного дома и в трех сотнях от пансиона Миранды, в своем мягком кресле, покрытом кожей прекрасной выделки, и в дорогом, пошитом на заказ пиджаке и модных слаксах, Брук Лоусон почувствовала, что земля уходит у нее из-под ног. На опознание. Плохо стало не сразу. Постепенно, только закончив разговор с полицейским и записав всю необходимую информацию, куда приехать, к кому обратиться, фамилию офицера, которую она уже позабыла, и номер участка, Брук положила голову на руку, оперевшись о стол и подвинув клавиатуру в сторону, а затем связалась с секретаршей, Маргарет, и спросила таблетку от давления. Затем выпрямилась и посмотрела на свои руки. Она ничуть не удивилась тому, что у нее тряслись пальцы. У нее не было никакого материнского предчувствия, о котором позже, причитая, плакалась мать Мередит, как бишь ее, Хаупстит, Хемпстит, Хестер, 26. По сюжету. Мередит Фостер неважно, все равно девчонку убили. У копов оказалось много работы. Кто-то не просто поджег пансион, но расчленил на куски и перемолол тела учеников и персонала газонокосилкой, оставив только фрагменты. Брук еще не знала, что ей предстоит пережить несколько недель чудовищных мучений, что только спустя четверть месяца криминалисты сумеют найти в этой молекулярной гребаной каше кусочек плоти, принадлежавший ее дочери, а до того ее объявили без вести пропавшей, как и некоторых других учеников, до тех пор, пока их тела не были опознаны. Их находили по фрагментам, кроме тех, кого звери, или зверь, оставил гореть в пансионе. Одного мальчишку окунули башкой в унитаз, все тело было опылено, а голова, забитая дерьмом, как назло, осталась целой, но стала мягкой и раздулась так, что черт было не угадать. Опознали по старому шраму под коленом. Нескольких сотрудников, обгоревших до неузнаваемости, вынули из петель. Во дворе пансиона нашли мертвого Ника Берга, а отдельно от него – мозги на коре дерева, под которым он сидел. В его руке был ствол, на ручке газонокосилки – его пальчики, на пистолете – тоже. В пансионе очень многое к черту сгорело, но на каждом орудии убийства, которое удалось спасти, были отпечатки Ника. Это был сущий кошмар для всех, кто потерял в той бойне родных, и хуже всего, для отца Ника, Дилана Берга, действующего полковника ВВС США. Такой позор, такое страшное, несмываемое пятно на его репутации, сын-убийца. Копы просили не делать поспешных выводов, обвинений и умозаключений, но тут даже дебилу с умственной отсталостью в Кубе было ясно, что Ник, единственный, чье тело прекрасно сохранилось в этой куче моли, и также единственный, кто добровольно проглотил пистолетный ствол, а потом проделал себе в башке дополнительное отверстие для вентиляции. Не нужно быть гением, чтобы понять, что-то с этим парнем было не так, и очень скоро журналисты, умеющие копаться в чужом грязном белье, отрыли ценную информацию. Николас Хьюго Берг, единственный сын Дилана Берга, страдал от гормонального и лексисиалического психоза. И это объясняло почти все. Но до этого момента Брук Лоусон пришлось позвонить мужу на работу и сказать то, что не успел сообщить офицер. Пришлось срочно покинуть офис и вернуться в пригород, в пустой дом, чтобы собрать небольшой саквояж и взять все нужные документы. Пришлось терпеть, чтобы не выпить немного водки или виски, потому что голова раскалывалась, а в руках был тремор, но Брук боялась, что, если от нее будет пахнуть алкоголем, могут не пустить в самолет. Она не могла так рисковать. Она должна была оказаться там, в Сономе. Ехать на машине было слишком долго. Она заказала два билета на ближайший рейс, связавшись с аэропортом по телефону, и едва дождалась мужа. Сев в машину и направляясь на свой рейс, Брук холодно заметила: «Наконец-то мы спустя столько лет делаем что-то вместе с тобой». У него на челюстях играли желваки. Он сидел за рулем, ослабив узел галстука, и хрипло сказал: «Миранде это понравилось бы». «Три». «Миранда», – прошептал Маттиа и осторожно тронул ее за плечо. «Миранда, крошка, эй». Она разлепила глаза и вздрогнула, не понимая, как вышла уснуть в одной тачке с убийцей. Маттиа улыбнулся, протянул ей бутылку воды. «У тебя длительное последействие от снотворного», – тихонько сказал он. «Попей, надо вывести всю эту гадость из организма. Может, не стоит травить меня ею», – устало подумала Миранда, но взяла бутылку и, открутив крышку, отпила. Голова раскалывалась, словно она уснула на санцепёке. «Это бензодиазепин. Ты весь день после него можешь быть такой сонной. Это нормально», – Маттиа говорил так, словно пытался ее успокоить. Пока она пила, он мягко гладил ее щеку. От этого внутри Миранды все переворачивалось. Было гадко, тошно, страшно. Она ничего не сказала, никак не ответила. «Зачем?» Маттиа пристально смотрел на нее, и от его едва заметной холодной улыбки и бездушных глаз, не выражающих ни одной эмоции, Миранде хотелось скрыться. Только вот негде. Они стояли на обочине дороги, убегающей вдаль, кругом, ни единой живой души. И вдруг Миранде стало еще страшнее прежнего. Почему он здесь остановился? Справа и слева от нее в окнах машины была рыжая равнина, скорее похожая на пустыню. Впереди, плавящийся от зноя оранжевый горизонт с солнцем, вставшим в зените. Даже разметка дорожной полосы поблекла и почти сошла с черного полотна. Словом, Миранда оказалась посреди неизвестности, и от этого ей резко подурнело. Жар холонул до самого затылка, она мигом пропотела, и, подержав воды во рту, чтобы немного смочить пересохшую гортань, с трудом сделала глоток. «Ехать осталось совсем недолго», — продолжил Маттиа. «Просто я подумал, что ты хочешь пить, вот мы и остановились. Ну а теперь продолжим путь». Он сказал это так, словно они с Мирандой были добрыми попутчиками и хорошими знакомыми, и словно он в самом деле заботился о ней. Миранда во все глаза смотрела на то, как он завел Бронко и съехал на дорогу. Неужели он и вправду не понимает, что именно она должна была почувствовать, проснувшись здесь, в этой заднице мира, в одной тачке с душегубом, который способен забить человека битой до смерти? Да нет, это ерунда. Мало того, что он понимал это, он наверняка наслаждался ее страхом и упивался своей властью над ней. Она хорошо помнила то, что писала в своих книгах мама. Серийный убийца – это психически нестабильный, душевно травмированный человек, чаще всего неудачник, лузер, как выражаются грубо в обществе про таких, как он, у которого в жизни ничего не получается. Скорее всего, он неудачлив в интимной жизни. Он не нашел признания в работе, на подсознательном уровне он пугает обывателей, так что, вероятнее, очень одинок. Любое преступление, которое совершает такой человек, имеет под собой богатую почву сексуальной неудовлетворенности. Его потребность ощутить власть над кем-либо, его желание вершить чужие судьбы и чувствовать себя боссом ситуации, компенсирует те неудачи, которые преследуют его, как человека. Он не бог, не дьявол и не неутомимая сверхумная машина, твердо сказала себе Миранда и скованно зажала бутылку между колен. Он просто лузер, потому что он глубоко болен. Это не повод недооценивать его, наоборот, больное животное может быть еще более опасным, чем здоровое, но повод заглушить в себе страх. Чего я так боюсь? Его глаз, его ухмылки, того, что он может со мной сделать. Бояться бесполезно. Если он захочет, он сделает. Сказав себе это, она из-под тишка посмотрела на Маттиа. Он преспокойно вел Бронко, второй рукой покручивая радио на приборной панели, и, наконец, найдя песню на нужной волне, оставил ее. Музыка заполнила салон. Это было лучше, чем гробовая тишина, которая сводила с ума Миранду. Бывает такая погода, что всем по душе. Зовется индийской весной Сакраменто. И когда солнце стоит высоко в небесах, вдоль набережной целыми днями гуляет ветер. Ты в Сакраменто, в прекрасном городе. Пой, пой, пой, динь-динь-динь. Миранда сжала плечи. Теперь она глядела только прямо перед собой на далекую автозаправку в жарком мареве, но неплохо видела периферии зрения, как Маттиа легонько постукивает пальцами по оплетке руля, кивая в такт старой, добродушной песенке. А потом он начал петь сам. Случается порой такое, что каждому знакомо. От этого становится слегка не по себе, ты изнываешь от одиночества, неясно, почему пока внутри тебя не появится другое чувство. Она не могла ушам своим поверить, какого дьявола он творит. Голос у него был приятным, среднего тембра, не низким и не угрожающим, не голос убийцы и садиста. Он пел пусть тихо, но с душой, и, хотя не попадал во все ноты, но определенно очаровал бы Миранду хотя бы своей непосредственностью и вполне искренней улыбкой, прорезавшейся на поразительно лживом до эмоций лице. Но она помнила все, что он сотворил, и только сильнее его боялась. Она не знала, чего дальше ждать от Маттиа Кастаса, и не понимала, как вести себя с ним, потому что он в ее глазах был человеком абсолютно непредсказуемым. Вдруг он спросил: «Знаешь эту песню?» и улыбнулся. «Подпевай». Все, что он говорил, даже обычное, даже нормальное, из его уст для Миранды звучало, как приказ. Если бы он велел есть песок под ногами, вероятно, она рассмотрела бы вариант того, чтобы и вправду это сделать. Что до просьбы спеть, пустяковая просьба. Он же не просит ее раздеться или проглотить моток колючей проволоки. Голос у нее дрожал. Она слышала группу Сакраменто много раз и не была их поклонницей. Ей же не 60 лет, в конце концов. Но, тем не менее, Миранда подхватила припев. «Ты в Сакраменто, в прекрасном городе. Пой, пой, пой, динь-динь-динь». «Очень хорошо», — похвалил Маттиа и приглушил музыку. Они свернули к автозаправочной станции Шоппен-Куикс, потертой песком, пылью и временем вывеской. Маттиа, продолжив мурлыкать себе под нос индейскую весну в Сакраменто, остановился возле топливных резервуаров и, выключив радио, положил запястье на подголовник кресла Миранды, нависнув над ней. Живость и веселье, которые до того осветили его лицо, теперь пропали. «Мы, конечно, доедем на остатках топлива», — сказал он, словно даже не ей, а самому себе. Миранда сжалась в его тени. Но я не думал об обратной дороге, а заправляться в большом городе не хотел. Светить там номерами? Нет уж, спасибо. Так что мы заправимся сейчас, если ты не против. Он выразительно замолчал. Миранда растерялась. Она должна что-то сказать, кивнув, неуверенно произнесла. Хорошо, хорошо, повторил Маттиа. И ты пойдешь со мной. Он не хотел оставлять ее в тачке одну, это ясно. Маттиа вынул ключи из замка зажигания, затем вышел из машины. Что она могла бы сделать здесь без ключей? Да много чего. Например, запереться изнутри и долго не впускать его внутрь. Это однозначно привлекло бы чужое внимание. Миранда оживилась. Пусть это и заправка посреди пустыни, но, кто знает, может, здесь есть тревожная кнопка или хотя бы она сумеет намекнуть, что ей требуется помощь. Маттиа вставил в бак пистолет от 86-го топлива Unleaded и, открыв Миранде дверь, потянул ее за руку. Снаружи было жарко, в воздухе висела пыльная взвесь, и было даже трудно дышать. Изнывая от палящего полуденного солнца, Миранда поспешила вместе со своим похитителем в густую тень козырька от крыши, а затем Маттиа толкнул стеклянную обшарпанную дверь. Внутри было душно. В радиоприемнике играла тихая музыка. Единственное, что разгоняло тугой, горячий воздух, вентилятор на кассовой стойке, за которой сидел меланхоличного вида лысеющий мужчина среднего возраста, с большой некрасивой родинкой на щеке и в несвежей тенниске. Когда к нему вошли двое, он безразлично поднял глаза от экрана крошечного телевизора. Судя по звукам, доносящимся оттуда, он смотрел бейсбол. «Хей, доброго дня», — приветствовал Маттиа, на ходу вынимая из заднего кармана джинсов бумажник. «Нам 50 литров 86-го. Решили залить полный бак?» — спокойно спросил тот. Маттиа кивнул. Длинные волосы, повисшие вдоль лица влажными от пота сосульками, качнулись у самых скул. «Да-да-да, не знаю, далеко ли будет еще одна заправка». Решил перестраховаться. Миранда стояла рядом с ним, из-под тишка разглядывая заправку. Здесь было несколько стеллажей с продуктами, круглая вертушка с журналами и карманными книгами в мягких обложках, полка с солнцезащитными очками с поляризацией. Возле стены стояло два старых холодильника с наклейками «Кока-кола». С потолка над кассой свисало две длинных желтых ленты, облепленных мухами. Здесь явно не было тревожной кнопки. А если она и была, то, скорее всего, не работала. Сунув раненую руку в карман толстовки и изнывая от жары, Миранда вдруг заметила, что кассир иногда поглядывает на нее. «Куда едете?» – спросил он словно невзначай. Маттиа пожал плечами, облизнув пересохшие губы. Затем добродушно усмехнулся. «Думаем, поглядеть на Фресно или Анахаим. Там, вроде как, неплохо». «Да, вполне. Я там был, правда, лет 15 назад, из нашей глуши мало куда выезжаю», — равнодушно сказал кассир и снова бросил на Миранду более внимательный взгляд. И ее это чертовски взволновало. Переступив с ноги на ногу, она замешкалась, стараясь не подать виду, но вот он, тот момент, когда этот человек может реально запомнить ее лицо. Она была уверена, что однажды по новостям покажут случившееся в Сент-Лейк. Может быть, когда-нибудь покажут и ее фотографию. Миранда знала, что порой преступники попадаются на самых обычных вещах, что есть еще на свете удача, которая позволит правосудию свершиться, что этот человек, который пялится в телек целый день здесь, на своей чертовой заправке, может однажды удивиться. «Эй, а я видел эту девчонку. Она ехала на черном бронко со странным парнем с длинными волосами, вроде, по виду, мексиканцем или вроде того. И ехали они в сторону Анахайма. Но она определенно была живее всех живых». Миранда тихо сглотнула и отвела взгляд. На всякий случай, чтобы отвлечь от кассира внимание, она взяла Маттиа под руку и прислонилась к его предплечью щекой, тихонько шепнув. «Я могу снять толстовку?» «Потерпи», — мягко ответил он. «Сколько с меня?» $135. «Как будете платить?» «Наличкой». «Окей». Кассир вновь посмотрел на Миранду, быстро, мельком, и открыл кассовый аппарат. Затем отсчитал Маттиа сдачу и протянул руку, чтобы положить ее на тарелку с рекламой сигарет под толстым прозрачным слоем. Тогда все и случилось. Быстрый, как змея, Маттиа бросился вперед и в одно мгновение схватил мужчину за шею. Свалив его на стойку, он навалился локтем ему на загривок и придавил всей своей массой голову, когда буквально лег на нее боком. «Сука», — тихо, но жестко, с огромным, злым чувством в голосе, — сказал он, — «куда ты все время пялился, а?» Миранда остолбенела. Нападение было таким внезапным, что она растерялась в первые секунды, но затем, в панике окинув взглядом торговый зал, схватила стеклянную бутылку с пепси с полки и занесла ее над головой Маттиа, собираясь как следует врезать. В следующий миг она получила от него приличный удар по лицу, наотмашь, такой, что упала на пол, выронив бутылку, которая откатилась к другому стеллажу. В голове зазвенело, глаз сбоку тут же начал заплывать. Он ударил ее точно в висок, с такой силой, что Миранде показалось, ее сбила машина, или ей раскололи череп. Он бы убил ее, если бы приложил еще немного усилия. Одним ударом убил. Она в этом уже не сомневалась, но все равно попыталась встать так быстро, как могла. Сейчас не время было пасовать. Она даже забыла об осторожности, все случилось слишком стремительно. Но, пока она была в полусознании, Маттиа не терял времени. Ловко приподнявшись и налегая на спину кассиру локтем и предплечьем, он всадил ему в вену на шее адреналин полным шприцом на 20 мл. Остановка дыхания произошла почти моментально. До этого несколько секунд Маттиа услышал сдавленный хрип под собой, перешедший в клёкот. Он встал. Тогда же с пола поднялась и Миранда. У нее на правой половине лица красовался багровый, растекающийся от виска до края глаза, синяк. Она была взъерошенной, перепуганной, но очевидно готовой к борьбе, но в панике взглянула Маттиа за спину и увидела кассира, ничком лежавшего на стойке. Все так же работал телевизор, все так же передавали бейсбол, и музыка из приемника продолжила играть, а вентилятор лениво обдувать лопастями душную заправку. Со стороны казалось, будто кассиру стало плохо с сердцем в этакой духоте, и он, скорчившись от боли в груди, рухнул на стойку. Из его рта стекала тонкая струйка слюны, он смотрел перед собой, и был несомненно мертв. Миранда замешкалась. Маттиа охватило этого мгновения, чтобы налететь на нее и подмять под себя, схватив за шею. Он уволок ее глубже в магазин, между полок, и вжал в стену, сунув колено между ее ног. Миранда отчаянно отбивалась. Она пыталась исцарапать его, ударить по глазам, как следует врезать коленом под дых или между ног, но он был тяжелым и жестким, и даже угодив ему в живот, она услышала только его сдавленный выдох. А потом Маттиа как следует тряхнул ее и тихо сказал: «Если ты не успокоишься прямо сейчас, я выдавлю тебе глаза. Прекрати немедленно». И, как бы сильно она не хотела от отчаяния и страха рваться и драться, но здравый смысл возобладал. Что это было, жажда жизни или огромное самообладание, Миранда не знала, но титаническим усилием воли опустила руки и перестала отбиваться, хотя все в ней кричало: «Он обманет. Сейчас тебе будет худо. Он тебя убьет, Борис». Но она уже попробовала бороться, и вот к чему это привело. Маттиа пытливо посмотрел на нее, словно оценивая, какую еще штуку она может выкинуть. Затем произнес: «Если бы я не дорожил тобой, я бы сейчас же сделал с тобой что-то ужасное, Миранда. Ты даже не представляешь, какие мысли сейчас бродят в моей голове». Он помолчал. Между ними повисла тягостная, жуткая тишина. Он буравил ее взглядом, будто она была глупым, капризным, несмышленным ребенком, выкинувшим очередной фортель. Затем продолжил: «Я понимаю все, что ты чувствуешь. Ты хочешь избавиться от меня. Это нормально. Я не идиот, знаешь ли, и всегда держу с тобой ухо востро. Но ты должна помнить, я не допущу, чтобы ты от меня сбежала. Если это случится, ты умрешь, а потом умру я. Поняла?» Он держал ее за горло так крепко, что она не могла бы издать даже хрипа, но сразу же кивнула. «Поняла». Вдруг рыкнул Маттиа, и она сипло протянула: «Да». Это его успокоило. Он резко разжал руку и выпустил Миранду. Она упала ему под ноги, больно ударившись боком, и сжалась, прикрыв лицо руками. Накатили первые слезы. Он не собирается ее убивать, это было последнее предупреждение, что он сделает с ней. Он действительно может искалечить ее. Не решаясь посмотреть на него, она услышала звяканье застежки его ремня. Затем Маттиа силой поднял ей голову, крепко сжав волосы на затылке у самых корней. «Ну что, крошка», — произнес он и потянул за волосы на себя, стискивая их в кулаке все крепче и крепче, так, что не вырваться было, даже если бы Миранда рванулась изо всех сил. «Еще одна плохая новость для тебя. Чем больше ты сопротивляешься, тем сильнее ты меня заводишь». Она похолодела, покачала головой и выдавила: «Пожалуйста, пожалуйста, заткнись и делай, что я сказал». Он заставил ее сесть на колени, все еще удерживая за волосы, и она вскрикнула от боли, схватившись за его руку у себя на затылке обеими своими. «Убери их живо и не трогай меня», — ощетинился Маттиа. «Пока я не разрешу, ты до меня не дотронешься». Она покрылась холодным потом, послушно заведя руки за спину и дрожа всем телом. Она не представляла, что с ней произойдет потом. Этот человек был непредсказуем. Он все еще не отпускал ее волос, но другой рукой вынул из расстегнутой ширинки член и притянул Миранду к нему, заставив коснуться его губами. У нее не было времени подумать, не было времени остановиться, привыкнуть к этим ощущениям, взять его в рот удобно, отказаться или просто вздохнуть. Маттиа ввел член ей в рот, и она понимала, что, если укусит его, то вполне может лишиться жизни или, что хуже, стать овощем, неспособным к сопротивлению. Еще пара таких ударов в голову, и она может вообще не встать. Пытаясь спрятать зубы, она поперхнулась и едва справилась с рвотным рефлексом. Минет она делала только пару раз, и ей ни с кем не понравилось. Тем более неприятно было делать его насильно. Маттиа не собирался ее жалеть. Он здорово возбудился и вошел в рот на всю возможную длину, какую она физически могла вместить. Затем тряхнул ее голову за волосы. «Сделай мне приятно». Кашляя и задыхаясь, Миранда проглатывала член, чувствуя вязкий вкус смазки. Над головой она слышала тяжелое дыхание. Слюны было достаточно, чтобы Маттиа легко заскользил по ее языку глубже, к небному язычку, раздражая его. На глазах у Миранды проступили слезы. Маттиа снова дернул ее за волосы, заставив взглянуть себе в лицо, и она ощутила яркую ненависть, потому что этот ублюдок улыбался. Он кончил в несколько движений, прижав ладонь к ее щеке, и всем телом содрогнулся, когда Миранда сделала громкий глоток, подавив новый рвотный спазм. Член обмяк между губ, оставался пока еще плотным и тяжелым, но был куда более вялым, чем раньше. На лице Маттиа была странная усталость. «Прости, что так быстро», — произнес он, по-прежнему крепко удерживая Миранду за волосы так, что она не могла даже пошевелиться, зафиксированная его рукой. «Но здесь задерживаться нельзя. Я не думаю, что у любопытного ублюдка было так уж много клиентов. Но чем черт не шутит?» Он рывком поднял ее на ноги и смерил таким взглядом, что она побоялась даже вздохнуть. Отпустив Миранду, Маттиа застегнул джинсы и ремень. Подумав, уронил пару густых прядок Миранде на синяк, заставив прикрыть его. «Ты сама его заслужила», — холодно заметил он и ткнул ей в грудь указательным пальцем. «Крошка, зачем ты это сделала? Ты же знала, что я тебя накажу за любое сопротивление. Что теперь? Я должен тебя наказать, иначе ты натворишь что-то снова». «Нет», — вдруг вырвалось у нее быстрее, чем она все обдумала. «Умоляю, нет». «Пожалуйста, я больше никогда не буду, я никогда, никогда, это пустое слово», — бесстрастно сказал Маттиа. «Ты будешь наказана, я тебе обещаю, но только когда мы приедем домой. Я не знаю, что с тобой сделаю, но ты должна понять, что виновата только сама». Всхлипнув, Миранда крепко зажмурилась, расплакалась. Плакала она не как многие жертвы, которых видел Маттиа, ни навзрыд, ни истерично, ни взахлеб, а тихо-тихо, почти безнадежно. Все, что она могла, уповать на то, что он передумает, и понимала, что готова ради этого сделать очень многое, потому что она не представляла, каким может быть наказание от Маттиа Кастаса. «Я просто напугалась», — выдавила она и зажмурилась еще сильнее, сложив на груди руки и сгорбившись. «Я сделала ошибку, но я не сделала ее первой. Я не пыталась сбежать до этого. Я не пыталась». Сжавшись, она решила попытаться и удивить его. Чего он хотел больше всего, больше, чем убить или истязать ее. Подавшись вперед, она медленно, робко легла мокрой щекой ему на грудь поверх рубашки, и застыла от напряжения и страха в ожидании, что будет дальше. Маттиа коснулся ее плеч, перестал улыбаться. Если бы Миранда смотрела на него, поняла бы, что на короткое мгновение он был действительно растерян. Затем и это прошло, но он не сказал ничего, почувствовав глубоко в груди быстрый, но болезненный укол не жалости к ней, а жалости скорее к себе. Он ее пощадил, он был к ней добр, он ей помогал, он ухаживал за ее раной, и только теперь он заслужил какую-то ласку. Это было лучше любого секса, лучше того, что она только что сделала с ним. Сжав челюсти, Маттиа холодно посмотрел поверх ее головы, но она робко коснулась воротника его рубашки и сжала его в пальцах. «Теперь я буду слушаться», — обронила Миранда, всхлипнув. «Если мне некуда деться, если другого выхода нет, я буду, я постараюсь». Он знал, что это притворство, и понимал, что она манипулирует им, Он неплохо разбирался в людях, но не мог отказать себе в удовольствии хотя бы на это короткое время подумать, что она говорит действительно искренно. Он имел полное право быть обманутым, если этого хотел. «Ладно, крошка», — тихо сказал Маттиа и убрал ее руки от своей рубашки, сжав их в своих ладонях. «Пойдем отсюда». Он поставил бутылку пепси на полку, проверил заправку на наличие камер видеонаблюдения. Не было ни одной. Затем протер монетницу, убрал шприц в карман. Оставив кассира лежать на стойке, Маттиа велел Миранде ничего не трогать и ни к чему не прикасаться, а затем вывел ее наружу, заправил бронко ровно на 50 литров и, аккуратно повесив пистолет на место, покинул заправку. Гитара играла переливчатыми аккордами через радиоприемник. Машина двигалась навстречу горизонту. Миранда, послушная, как кукла, подпевала убийце, который получал теперь абсолютное удовольствие от поездки. Это было видно по языку его тела, по глазам, наконец ожившим, по вполне искренней улыбке. Но Миранда не знала, куда они едут и где находятся, пока Маттиа не сказал ей спустя еще 40 минут пути, что они движутся по 66-й трассе через Махави, с утра преодолев маленький горный подъем и теперь спустившись в пустыню, чтобы там, через нее, сделав крюк, вернуться к шоссе вдоль Тихоокеанского побережья, а оттуда, к дороге номер 17, в Тихоокеанскую рощу. И Миранда не знала, что в тот день в аэропорт Сономы приземлился самолет, на котором прилетели ее мать и отец, для опознания тела, которого они не найдут среди оставшихся целыми. И не знала, что тогда ее объявят официально пропавшей без вести, пока не обнаружат маленький фрагмент плоти и не определят. Миранда Велин Палм была зверски убита предположительно, по версии следствия, Николасом Бергом вместе с остальными учащимися и сотрудниками престижного закрытого пансиона. Так она стала человеком-невидимкой. 11. Тихоокеанская роща. Маленький городок Тихоокеанская роща принадлежал к числу пляжных и вольно раскинулся на побережье между Монтереем и Пебл-Бич, где было больше людей и больше отдыхающих из-за возможности местных принять гостей в свои дома и отели и заработать на туризме. Те, кто там жил, были настоящими калифорнийцами, уже не в первом поколении, и Маттиа отчасти относился к их числу, потому что был зачат именно там, женщиной, которая жила в Тихоокеанской роще с рождения, и мог тоже легко сказать про себя настоящий калифорниец, хотя большую часть жизни провел в Мексике, в городке Лорида. Но Калифорния отчасти всегда была точным отражением его натуры. Калифорнийцы жили не так, как арканзасцы, нью-йоркцы или жители штатов Нью-Джерси, Юты, Орегона, Айдахо и абсолютно любого места, простершегося на пестрой и разнообразной карте американского континента. Эти люди, совершенно особенные по своим взглядам и привычкам, знали дикую силу муссонов и штормов. Они умели быть расслабленными, как океанский шепот, и яростными, словно набегающая высокая волна. Они были загорелыми и избалованными жарким солнцем почти 10 месяцев в году, но назвать их неженками, оторванными от реальности в своем тепленьком раю, никто бы не решился. Там, где они жили, люди пропадали едва не повсеместно, и так часто, что молочные пакеты, на которых печатали детские фото, попросту не запоминались. Серийные убийцы здесь были таким же часто встречающимся явлением, как тайфун поздней осенью. В порядке вещей было видеть в газетах, распространяемых по всему побережью, громкие заголовки о Родни Элколе, Артуре Аллине, Уильяме Брэдфорде, Майкле Хьюзе, Патрике Кирни и еще двух или трех десятках убийц, душегубов и истязателей. Старики любили поделиться друг с другом воспоминаниями о прошлом, и одним из их особо сладостных компонентов была обязательная фраза: «А помнишь моего кузена, Стивена? Он женился в тот год, когда арестовали ночного сталкера, и на свадьбе у них были те протухшие креветочные тарталетки. Господи боже, я до сих пор помню, какая в том августе стояла страшная жара, душно было, как у черта в душегубке».